обнаружил, разгребая завалы. Вполне вероятно, что контейнеры наполнены скелетами, десятками скелетов. Возможно, согласилась Антония. В любом случае, мы не можем вечно откладывать все до завтра. Я собрала надежную команду, троих приятелей, которые не будут задавать лишних вопросов. Вполне достаточно, чтобы расчистить этот бардак. К тому же они будут держать язык за зубами, если мы наткнемся на что-нибудь неприятное. С тебя достать грузовики, провизию и воду. Пришло время искоренить зло, старушка. Сара взялась за работу. Ей бы хотелось, чтобы Тизи поехал с ними, но она боялась, что пребывание в пустыне слишком тяжелое испытание для старика. В полдень жара в ангаре достигала 60 градусов, и, естественно, она не могла подвергнуть его таким мучениям. Весь день Сара была так занята свалившимися на нее проблемами, что ей некогда было подумать над россказнями антрополога Матиаса Маковски. Она вспомнила обо всем этом позже, с заходом солнца, когда улицы заполонили тени, и Саре вдруг показалось, что ее квартира слишком уж темная, и она, почти не задумываясь, зажгла все лампы в гостиной. Ночь внезапно сделалась гнетущей, полной невидимо присутствующих духов. Саре казалось, что за ней следят, и хотя она не понимала, откуда взялось это ощущение, но все же опустила шторы. Однако на улице, равно как и в саду, было совершенно пусто. От телефонного звонка Сара подпрыгнула. Сняв трубку, она сразу узнала голос Маковски. «Ну вот», — глухо произнес антрополог, — «они идут за мной. Они видели, как мы разговаривали, и знают, что я пытался убедить вас бросить это дело. Им это не нравится». «Вот черт», — выдохнула девушка, еще не оправившись от страха. «О ком вы говорите?» «О существах, вы прекрасно все поняли. Они здесь, рыщут вокруг. Я чувствую их присутствие. Они постараются заставить меня замолчать. Ночь! Это их время. Почему? Потому что они вампиры? Нет, потому что при свете дня они становятся прозрачными, как кинопленка. Солнечные лучи проникают сквозь них, и можно увидеть, что внутри у них нет органов. Их тело всего лишь каркас, который позволяет им держаться прямо. Они как медузы, понимаете? Масса желатина, прикрепленная к остову. Вы никогда не увидите их на пляже среди бела дня в купальнике. Там они не смогут поддерживать иллюзию, выдадут себя. Поэтому они так любят одежду. Женщины обожают корсеты, пояса, которые их поддерживают. Сара поняла, что антрополог может нести подобный бред до рассвета. Она сделала все, что было в ее силах, чтобы сдержать этот поток сознания. «Если вы чувствуете себя в опасности, обратитесь в полицию», — вздохнула она. «Призраки тут наверняка ни при чем». Но она не исключала другой опасности, гораздо более реальной. «Джастина Делакура ведь кто-то убил? Полиция?» — усмехнулся на другом конце провода антрополог. — Они расхохочутся мне в лицо. — На вашем месте, — начала было Сара. — Вы не на моем месте, — отрезал Матиас тоном, не допускающим возражений. — Вы находитесь как раз по другую сторону баррикад. — Как это? — Если призраки преследуют меня, то только для того, чтобы защитить вас. — Сечете? Они будут вашими телохранителями. Им нужно, чтобы вы пошли до конца в своих розысках. — А я... представляю опасность для них, для вас. Они понимают, что если вы не откажетесь открывать контейнеры, я вынужден буду вас убить. Что? У меня нет выбора. Я не могу допустить, чтобы вы совершили такую гнусность. Я умоляю вас отказаться и уничтожить контейнеры. Вы ведь специалист по взрывчатым веществам, разве нет? Превратите их в пыль. Сделайте так, чтобы Адриан Уэст не смог ничего использовать, особенно магнитофон, на который вы намекнули во время нашей встречи. Я догадался, что дух Рекса записался на магнитофонную пленку. Это так? Ну, хватит, — резко сказала Сара. Матиас, вы больны. Попробуйте сходить к врачу, пока вас не заперли в сумасшедший дом. Ну, что ж, тем хуже для вас, — ответил ее собеседник. По крайней мере, я попытался дать вам шанс. Я протянул вам руку помощи, но вы отказались. Теперь я знаю, что мне делать. В следующий раз, когда мы встретимся, я приду, чтобы вас убить. Разговор оборвался. Сара медленно положила телефонную трубку на рычаг. Она понимала, что Маковски не шутит. Бездумно она выключила везде свет и подошла к окну, чтобы выглянуть на улицу, и вздрогнула, увидев на противоположной стороне тротуара застывшую фигуру. Кто-то стоял там, задрав голову и глядя на окно. Женщина, высокая, элегантная, но старомодно одетая. Она была очень бледна, а ее прическа вызвала у Сары смутные ассоциации. «Я ее знаю», — подумала она, — «я ее уже где-то видела». Незнакомка была красивой, лет 30, с волосами, уложенными завитками на лбу, и крупной родинкой на правой щеке. Вся ее одежда была разных оттенков серого, других цветов на ней не было, только белый, черный, серый. Сара отступила на шаг, и хотя ее скрывала темнота, ей показалось, что женщина ее разглядывает. Так они стояли с минуту, глядя друг другу в глаза, а затем шпионка в сером подняла руку в перчатке и помахала Саре на прощание, после чего повернулась и скрылась из виду. «Я ее знаю», — продолжала думать Сара, прижавшись носом к шторе. Ее поразили старомодный наряд женщины, перчатки, шляпа. Так никто больше не одевался. С чем связана эта довоенная мода? Конечно, битники одевались исключительно в черное, но у них не было денег, чтобы купить такую дорогую ткань. Ведь очевидно было, что одежда незнакомки куплена в дорогом магазине. «Она не хотела мне ничего плохого», — подумала Сара. «Уходя, она помахала мне, как сообщнице». Не удержавшись, она набрала номер Тизи. Когда тот снял трубку, она произнесла, стараясь, чтобы это было похоже на шутку: «Мне нужна твоя помощь. Каверзный вопрос. Девушка с завитками на лбу, крупная родинка на правой щеке, темные волосы. Кого она тебе напоминает?» «Это могла бы быть Лейк Финнест», — ответил реквизитор. «Она играла в нескольких гангстерских фильмах в 30-е годы. Красотка, завитки на лбу и родинка на правой щеке — это был ее сценический образ». «А что ты имела в виду? Фотографию?» «Да-да», — промямлила Сара, и ладони у нее стали влажными. «У меня как раз перед глазами старая фотография со съемок. А этой Лейк Финнест сейчас сколько лет?» «Лет 60». 3-4 года ею увлекался весь Голливуд, а потом она вышла из моды, как многие другие. Я даже не знаю, жива ли она до сих пор». «Она играла в черно-белых фильмах?» «Конечно». Сара поблагодарила опекуна и дрожащей рукой положила трубку. Теперь она знала, кем была незнакомка, стоявшая под окнами. «В ее одежде не было ни одного цветового пятна», — подумала она, — «сплошной серый. Теперь я припоминаю, что даже губы у нее были серыми. Но что может быть более естественным для создания сошедшего с черно-белой пленки?» Да, теперь Сара была уверена, что только что увидела свой первый призрак.